Глава 27. Я пытался позвонить Линде Вильберг еще пару раз, пока у меня не кончились монеты. В соответствии с сегодняшней программой, все ее дела на ярмарке закончились, так что вероятность ее возвращения сюда была минимальной. Я чувствовал себя жутко усталым. По-видимому, самым разумным шагом сейчас было бы вернуться в отель. По крайней мере, там она могла бы меня застать, прослушав оставленное на автоответчике сообщение. Фердинанд был на своем обычном месте, за стойкой администратора. Чувствуя себя не в силах разговаривать, я молча отсалютовал ему и направился прямиком к лифту. «Хэр Фэнс!» — хрикнул он вдогонку и отчаянно замахал руками, пытаясь меня вернуть. Он был бледен, а на лице застыло серьезное выражение, совершенно не похожее на его обычную, чуть лукавую мину. Нехотя, как провинившаяся собака, я поплелся обратно к стойке. «Это просто какой-то кошмар!» Фердинанд скорбно покачал головой. Было видно, что вдаваться в подробности ему совсем не хочется. «Что случилось?» — спросил я. «Твое убийство», — сказал Фердинанд. «Кто-то совершил одно из твоих убийств». Я впился пальцами в край конторки. «Сегодня вечер субботы. Из нашего прошлого разговора с хозяином гостиницы я знал, что постоялец из 102-го должен освободить номер в понедельник. Вероятно, что-то пошло не так. Наверняка виной всему стал запах». «В 102-й комнате убили мужчину», — продолжал Фердинанд. «В точности, как описано у тебя. Прямо по книге». Взгляд мой застыл. Мозги лихорадочно работали, пытаясь определить, как мне следует отреагировать. Самое главное было не выдать себя сейчас, так что придется изображать недоумение. «Этим не шутят, Фердинанд», — строгим тоном сказал я единственное, что пришло мне в голову. «Разумеется, нет», — поспешно согласился хозяин гостиницы. «Ведь он мертв». Фердинанд посмотрел на кого-то у меня за спиной. Я обернулся. На одном из диванов сидел мужчина в темном костюме. Он листал какую-то книгу в бумажном переплете. Однако, встретившись взглядом с Фердинандом, с усилием поднялся с мягких подушек. Книгу он сунул в карман пиджака, но даже издалека я узнал черную обложку своего романа «Что посеешь». Движения мужчины были какими-то заученно механическими, корпус неестественно выпрямленным. Руки он держал строго по швам. Он не сводил пристального взгляда с нас. Плотно сжатые узкие губы под ниточкой черных усиков были не более выразительны, чем походка. «Франк Фернс?» — спросил мужчина неожиданно высоким голосом. Из-за него он вдруг разом стал похож на мальчишку, нарядившегося в костюм отца. «Он самый», — отозвался я. «Инспектор уголовной полиции Ким Венделев», — представился мальчишка и достал из внутреннего кармана бляху, по-прежнему не отрывая от меня глаз. Я посмотрел на бляху, главным образом для того, чтобы не встречаться с его немигающим взглядом. «В чем дело?» «Ты знаком со служащим полиции Вернером Нильсеном?» Я поднял на него глаза, старательно изображая недоумение. Затем перевел взгляд на Фердинанда. «Так это его?» Фердинанд кивнул. Я уставился в пол и сокрушенно покачал головой, следя за тем, чтобы все это выглядело не слишком подозрительным. «Не может быть», — сказал я. «Мы ведь с ним встречались здесь совсем недавно». «Как раз об этом я и хотел поговорить», — подхватил инспектор. «Насколько нам известно, вы с Вернером Нильсеном обедали в среду вечером». Я кивнул. «Мы также знаем, что на следующий день ты наводил о нем справки у администратора». «Верно», — таком случае вынужден попросить проехать со мной в участок», — сказал Ким Венделев, кивая в сторону входной двери. Инспектор прошел со мной к черному «Опелю» и отвез в центральный участок, находящийся в Вестербро. Пока мы поднимались на третий этаж, в комнату для допросов, его коллеги-полицейские провожали нас довольно неоднозначными взглядами. Вернер рассказывал мне, что не пользовался особой популярностью у сотрудников. Инспекторов, серьезно относящихся к своей работе, в том числе и в плане собственного поведения, он обычно презрительно называл «пай-мальчиками». Сам Вернер всегда поступал так, как ему было удобно, и даже не особо пытался это скрывать. Результатом были бесчисленные столкновения с коллегами, которым он неизменно рекомендовал заткнуться и заниматься своим делом. Как правило, они так и поступали. Разумеется, не из-за Вернера, а из-за неправильно понимаемого чувства полицейской солидарности. Стукач, по их мнению, был куда хуже коррумпированного полицейского. На третьем этаже инспектор отвел меня в помещение для допросов, усадил на один из двух стоящих здесь стульев и пошел за кофе для нас обоих. В его отсутствие я внимательно присмотрелся к комнате. Во многих моих книгах фигурировали всевозможные допросы и помещения, где их проводили. Представшая перед глазами картина полностью соответствовала моим описаниям. Да и о том, что меня ждет, я, в общем-то, догадывался. То, что за мной явился лишь один инспектор и не стал сразу предъявлять мне обвинения, очевидно означало, что они не верят в мою причастность к убийству Вернера. Я и не был к нему причастен, однако, если бы вдруг выяснилось, что я побывал на месте преступления, это не сулило бы мне ничего хорошего. Инспектор вернулся с кофе. Он положил на стол между нами какую-то маленькую черную штуковину. Это было самое современное электронное записывающее устройство. Ничего общего со старомодными громоздкими катушечными и кассетными магнитофонами. В каком-то смысле оно подействовало на меня успокаивающе. Будь на его месте обычный магнитофон с перематывающейся пленкой, впечатление было бы совершенно иное. Понимание того, что каждое твое слово автоматически регистрируется, оказывает далеко не благотворное влияние на нервную систему. Вынув из кармана экземпляр «Что посеешь», Ким Венделев бросил его на стол. «Ненавижу детективы», — начал он. «Меня бесит отсутствие реализма и масса клише. Обычно дело кончается тем, что я швыряю их в помойное ведро». Я удивленно вскинул брови. С трудом верилось, что сидящий передо мной мальчишка был способен на такой эмоциональный взрыв, и я пришел к заключению, что он лжет. Это было сказано для того, чтобы посмотреть на мою реакцию. Урок номер один по технике ведения допроса. Я пожал плечами. «У каждого свой вкус», — сказал я. Разумеется, произведения детективного жанра особым реализмом не отличаются. Попытайся автор воссоздать реальное раскрытие какого-нибудь уголовного дела. Это была бы скучнейшая книга на свете. Кому охота читать записи бесконечных телефонных переговоров, статьи Уголовного кодекса и протоколы судебных заседаний? «Однако на самом деле преступления именно так и раскрываются», — заметил инспектор. «Но читателям-то не это нужно. Они жаждут напряженного действия и клише». «Да, конечно, в определенном смысле им хочется и реализма, в пределах того, что описываемые ситуации должны быть узнаваемы. Так к чему же обманывать их ожидания?» «Да, но как быть с фактами?» «Что ж, оба мы прекрасно знаем, что если в человека попадает пуля, его вовсе не отшвыривает на несколько метров по воздуху. Однако в бесчисленных фильмах-боевиках и романах-триллерах жертвы выстрелов вылетают из окон, проламывают перегородки и переваливаются через перила. Публика попросту ждет этого, и если не оправдать ее ожидания, реакция будет негативной. Ким Венделев, похоже, задумался над сказанным. «Люди хотят быть обманутыми», — подытожил я. «А никогда не возникало искушения проделать все это самому?» — внезапно спросил он. «Проделать что?» «Совершить идеальное убийство», — отозвался он. «Я имею в виду, ведь большую часть своей жизни ты выдумывал разные хитроумные способы умерщвления людей. Так вот, неужели у тебя никогда не возникает желания попробовать это самому, доказать, что ты умнее всех?» Я покачал головой. «Никогда». «Даже когда ты читаешь в газете об убийстве, где преступника задерживают из-за какого-то совершенного им глупого промаха?» Я почувствовал зуд у корней волос и сделал над собой усилие, чтобы не почесаться. К чему он упомянул о газете? «Это что, намек на убийство в Гилларее? Хочет показать, что усматривает связь того происшествия с убийством Вернера?» «Может, иногда меня и забавляет, насколько непредусмотрительно могут поступать совершившие убийство люди. Однако мне никогда даже не приходило в голову самому попытаться это сделать». «И ты никогда не старался поставить себя на место убийцы?» «Только с целью соблюдения формальной логики. Я осматриваю место преступления глазами убийцы, чтобы все там было тютелька в тютельку. Все вещи должны располагаться верно, предметы мебели стоять правильно по отношению друг к другу, вход и выход находиться там, где им положено». Я сделал паузу. «Ведь я же писатель, а не преступник». Ким Венделев кивнул. «Вот и наступил тот самый момент», — подумал я. «Теперь он вытащит газету с заголовками об убийстве в Гилларее, а рядом разложит посмертные снимки Моны Вайс, с которых она будет смотреть на меня своими голубыми глазами. Сейчас он начнет свою психическую атаку». Вместо всего этого инспектор сделал протестующий жест. «Да-да, конечно. Просто я хотел побольше узнать о том, как ваш брат-писатель работает», — сказал он. «Думаю, у нас в полиции многим невдомек, как вы умудряетесь выдумывать все эти ужасы и при этом не свихнуться. По ночам-то хоть удается спать спокойно?» «Без проблем», — соврал я. «Я прекрасно знал, что выгляжу сейчас так, будто провел без сна пару недель. Да и вообще спал я довольно плохо. Однако засыпать мне мешали не столько описываемые в книгах жуткие убийства, сколько собственные чувства, сопровождающие данное описание. Как правило, на помощь приходил алкоголь. Я засыпал, и мне снились тревожные сны, из которых наутро в памяти оставались только тяжелые грозные тучи. Вообще говоря, и сами убийства нынче отнюдь не чета прежним», — сказал я. «Пришло ваше время, настала эпоха технарей. Со всеми этими анализами ДНК, мобильниками и расставленными повсюду камерами видеонаблюдения настоящей работы для сыщика почти не осталось. Когда я только начинал писать детективы, убийце было легко заметать следы преступления. Он мог попросту сжечь труп или же удалить ему зубы и срезать кончики пальцев. Теперь всего этого недостаточно». «Тебя это, похоже, расстраивает», — заметил Ким Венделев. Я сделал нетерпеливый жест рукой. «Просто я хочу сказать, что пропала всякая романтика». «Романтика», — хмыкнул инспектор. «В убийстве нет ничего романтичного». «Точно так же, как нет ничего увлекательного в анализе ДНК или в том, что все потенциальные жертвы разгуливают с мобильниками в карманах». «И поэтому сам ты предпочитаешь не иметь мобильного телефона?» — быстро спросил Ким Венделев. Вопрос застал меня врасплох. Я был смущен отчасти тем, что инспектор, оказывается, проверял, есть ли у меня мобильник, отчасти из-за того, что, в общем-то, он был недалек от истины. «Может быть», — ответил я. «Об этом я как-то не думал. Во всяком случае, мне уже надоело выдумывать предлог для того, почему у жертвы не было мобильника, или почему он оказывается вне сети как раз в тот момент, когда убийца совершает нападение. «А может, это только добавило бы остроты?» — предположил инспектор. «Я имею в виду, если бы жертва связалась с кем-то как раз в момент убийства». Он усмехнулся. «Что ж, готов над этим подумать», — в свою очередь улыбнулся я. Ким Венделев потер руки. «Ну ладно, пожалуй, начнем». Он надавил какую-то кнопку на лежащей между нами черной штуковине. Допрос продолжался более часа. В отличие от вступительной беседы, теперь инспектора интересовали исключительно факты. Он спрашивал о моих взаимоотношениях с Вернером, о том, когда я в последний раз его видел и чем я занимался в момент убийства. У меня не было никакого алиби на остаток того вечера, когда мы с Вернером обедали. Однако Венделева это, похоже, не насторожило. Он не спросил меня, существовали ли у убитого враги. Наверняка ему было прекрасно известно все. Было заметно, что он неплохо знал Вернера, и у меня создалось впечатление, что с точки зрения убитого Ким Венделев являлся классическим образцом так называемого «пай-мальчика». И наоборот, с точки зрения инспектора, Вернер был позорным пятном на мундире полиции, так что если Венделев и жаждал отыскать убийцу, то вовсе не по причине симпатии к жертве, а исключительно по долгу службы. Об убийстве в Гилле-Лайе не было сказано ни слова, и я был признателен полицейским за их хороший литературный вкус, благодаря которому моих книг они, по-видимому, не читали. В общем и целом, как мне показалось, допрос я выдержал с честью. Вопросы, связанные со смертью Вернера, носили такой характер, что я мог отвечать на них абсолютно откровенно, хотя в беседе было и несколько скользких моментов, связанных лично со мной. Я ведь оказался последним, кто видел Вернера живым. Кроме этого, разумеется, сам способ его убийства. Ким Венделев лишь слегка коснулся этих тем, дав понять, что еще не вполне готов их обсуждать, и быстро перешел к другим вопросам. Когда мы прощались, мне пришлось пообещать, что я не буду пытаться покинуть страну. Снова пресловутый штамп. Между тем я был убежден, что с Кимом Венделевым мы видимся не в последний раз. Обратно в гостиницу я возвращался пешком в гордом одиночестве. Фердинанд стоял за стойкой администратора все с тем же унылым выражением лица. Все его движения казались непривычно медленными по сравнению с присущей ему энергичной манерой держаться. Увидев меня, он сокрушенно покачал головой. «Это ужасно!» Я молча кивнул, соглашаясь. «А полиция? Они ведь шныряют по всему отелю!» Расстроенным тоном продолжал он. «Что подумают постояльцы?» «Уверен. Они не винят тебя за это», — успокоил его я. «Возможно. Но будут ли они теперь чувствовать себя здесь в безопасности?» Я положил руку ему на плечо и легонько встряхнул. «Они обязательно его поймают. А ты потом сможешь всем об этом рассказывать». Фердинанд поднял на меня благодарный взгляд. «Подумать только. А что, если бы этот номер я сдал тебе?» — сказал он. «Ведь на месте этого бедолаги мог оказаться ты». «Не думаю», — решительно возразил я. «Скорее, это похоже на убийство из мести». «Как в твоей книге?» «Абсолютно верно, как в книге».